Глава 30. Эрика. Я уже стою у открытой двери, когда Кертис, лежащий на диване, поворачивается и потягивается. Фонарь, висящий снаружи, отбрасывает свет на его сонное лицо. Приподнявшись на локте, он с улыбкой смотрит на меня. «Ну и куда ты собралась, красавица?» Я тоже улыбаюсь. Хорошо, что Кертис уже не сердится. В тот момент, когда я оставила его, не дав нашим объятиям перейти на нечто более серьезное, он был явно не в восторге. «Ты шутишь?» — спросил он тогда. «Нет. Я же тебя предупредила. Случайный секс меня не интересует». Кертис с нескрываемым раздражением плюхнулся на диван, и через несколько минут я уже лежала возле храпящего мужчины. Меня трясло. Я опять чувствовала себя отвратительно, как женщина, которая всех разочаровывает. «Пойду к Кейт», — говорю я, засовывая ноги в туфли. «Погоди». Кертис вскакивает с дивана и тоже начинает обуваться. «Я тебя провожу». «Нет, не надо. Я и одна прекрасно дойду». Он достает из кармана брюк телефон и смотрит на время. «Только час. Мустанг еще не закрылся». «Да, я сказала ему, что прекрасно дойду одна. Так и есть». Шагаю по узкой улице, опасности никакой. Немножко прохладно, но ничто мне не угрожает. Только, может, зря Кертис распрощался со мной, когда мы дошли до бара. Мне почему-то кажется, что он все-таки должен был настоять на своем и проводить меня до самого дома Кейт. Почему? Закусываю губу. Уж не злюсь ли я на себя? С одной стороны, я, конечно, поступила правильно и могу собой гордиться, но с другой... В глубине души мне не жалко, что я не воспользовалась редким шансом заняться сексом без обязательств с привлекательным мужчиной. Ускоряю шаг, лихорадочно прокручивая в голове события прошедшего вечера. Я разрядилась, хотя и не полностью, и как женщина я еще вполне ничего. Таких объятий и поцелуев у меня не было с последнего курса колледжа, когда я проходила практику в больнице, и доктор Брайан Блэр затащил меня в темную каморку. Но мне уже не 21 год, и зайти с Кертисом дальше было бы несерьезно. Мы вместе росли, но сейчас я его почти не знаю. Думаю о девочках. Наверное, они остались бы довольны тем, что их мать умеет держать себя в руках. Или нет? По-моему, их поколение очень легко относится к случайному сексу. Внутренний голос тихонько говорит мне: «Ты просто трусиха. Ты не уверена в себе и боишься раскрепоститься». Подхожу к дому Кейт. «Где ключи?» «В сумочке». А сумочка осталась в баре. Я сунула ее под стол, когда пошла танцевать. Не обращая внимания на боль в усталых ногах, я разворачиваюсь и рысцой припускаю обратно. Когда я открываю скрипучую деревянную дверь «Мустанга», веселье уже почти закончилось. Музыканты зачехляют инструменты, из автомата звучит песня Зака Брауна. На барных стульях сидят, чуть не падая, последние выпивохи, среди которых и старик Перри. «Ищешь кого-то?» Обернувшись, я вижу Кейси Левинс. Она в соседнем зале, стоит, опёршись задом о стол. Я качаю головой, а сердце того и гляди взорвется. «Да, то есть нет, я за сумочкой пришла». «Точно не за Кертисом?» Старикан Перри как будто выходит из ступора. Все начинают шушукаться, заговорчески улыбаясь друг другу. Кейси вальяжно подходит ко мне с кием в руках. «Он приходил за деньгами, потом ушел на второй раунд». Слышатся взрывы смеха. Она опирается на кий, как на трость, и кивает в сторону барной стойки. Силиконовой барменши на месте нет. В голове все путается. Пробормотав что-то невнятное, я пытаюсь собрать вместе детали этой мозаики. Кертис вернулся и снова ушел. С барменшей. Сейчас они занимаются сексом. Почувствовав дурноту, я направляюсь к двери. «Он рассказывал тебе про сдохшего пса?» Я оборачиваюсь, разинув рот. Женщина с татуировкой в виде кельтского креста запрокидывает голову и хохочет. «Так я и знала!» У меня пересыхает во рту. «Кертис уже не один десяток лет травит всем эту байку», — поясняет Кейси. «Бабы каждый раз ведутся. «Глупыш опять помог хозяину», — так он обычно говорит. «Благодаря глупышу тёлки становятся глупышками», — подхватывает татуированная и гогочет. Я поворачиваюсь к Кейси лицом. «Ты сказала, Кертис приходил за деньгами». «За какими деньгами?» «Он поспорил, что затащит тебя в постель, пока ты здесь, на острове». Старик Перри разворачивается на стуле. «Лично я ему не поверил». «Эти девки про вас спорили, я против поставил», сказал Перри, когда я вместе с Кертисом уходила из бара. «Теперь понятно, что означали эти слова. Всем было интересно, позволит ли Рики Францель затащить себя в постель. Чувствую вкус поднимающийся по горлу желчи, горечь стыда, отвращения и страха. Бегу во весь опор, надеясь, что унижение и боль меня не догонят. И как я могла быть такой дурой? Слава богу, что я не переспала с этим ублюдком, вспоминая все комплименты, которые выслушала со дня приезда на этот мерзкий остров. Наверное, они тоже были частью шутки над Рики Францель. К тому моменту, когда я вхожу на крыльцо Кейт, мои ноги уже почти ничего не чувствуют. Перешагнув порог, сбрасываю туфли. Кейт поднимается с дивана, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. «Привет», — говорит она, включая лампу. «Как все прошло?» Я смотрю на нее, и моя ярость наконец-то находит цель. «Ты специально меня на это толкнула. Ты знала, что Кейси, старик Перри и еще черт знает кто спорили, удастся ли Кертису меня уломать. Рик, надо отдать сестре должное. Она выглядит обескураженной. Но я не спешу ей верить. Она подходит, чтобы обнять меня, и я отстраняюсь. Ты тоже на него поставила и потому уговаривала меня пойти с ним?» Кейт отшатывается. «Да как ты могла такое подумать? А что еще мне было думать?» Я хватаюсь за голову. «Я провалилась в кроличью нору. Я не знаю, где правда, а где ложь. И в таком состоянии, полупьяная, я впервые за много лет попыталась разрядиться». «Дорогая, мне так жаль». Отворачиваюсь, стесняя слез, которые застилают мне глаза. «Слава богу, что на самом деле секса у нас не было!» «Подожди, чего?» «Кейт, я поверила ему». Мой голос надламывается, но я заставляю себя собраться. Сейчас нужно сердиться, а не хныкать. «Я поверила этому ублюдку». «Вернее, я знала, конечно, что он кобель и хочет со мной переспать». Я с усилием сглатываю. «Но думала, он действительно на меня запал. С тех пор, как я нравилась мужчинам, прошло столько времени». «Моя дорогая сестренка, говорит Кейт, — «я так рада за тебя». «Рада?» Она улыбается, дотрагивается до моей щеки. «Да, я рада тому, что какую бы крутую бизнес-леди ты из себя не корчила, в глубине души ты веришь в любовь». В этот момент поток слез внезапно прорывает плотину. Кейт обнимает меня и говорит словами бабушки Луизы. «Поплачь. Нашим сердцам, как и цветам, нужна влага, чтобы не засохнуть». Через час я уже лежу, потирая заплаканные глаза на ковре, а Кейт на диване. Она рассказывает мне о своем Максе и о планах на ближайшее лето. Я забрасываю ее вопросами, которые следовало бы задать несколько месяцев назад. На 90% мои мысли заняты сестрой, но оставшиеся 10% по-прежнему крутятся вокруг Кертиса и тотализатора, устроенного в Мустанге. «Когда я с Максом, — говорит Кейт, — мы без конца смеемся. Я счастлива, Рик, правда. А больше мне от тебя ничего и не нужно, Кейти». Уже начав засыпать, я слышу, как она перерывает шкафчик в коридоре. Через несколько секунд возвращается в комнату с 6 рулонами туалетной бумаги. Я поднимаю голову. «Кейт, я уже не плачу». Она улыбается. «Давай украсим дом Кертиса». Я отмахиваюсь. «Не выдумывай». «Да ладно тебе, он заслужил». Улыбка освещает мое лицо. Идея сестры начинает мне нравиться. «У тебя еще есть?» Кейт смеется. 12 двойных рулонов». В 4 утра мы подъезжаем к пристани Пенфилда. Оставив велосипеда за углом, крадемся к дому. Кейт со скрипом открывает ворота. Я молюсь о том, чтобы свет внезапно не зажегся и не озарил нас, нарушителей границ частной собственности. Но нет, пока везде темно. Мы прижимаемся к стене, как заправские преступники. «Это так инфантильно», — шепчу я. «Детский сад. Вот именно, будет весело». У каждой из нас в руках мешок. В пакете Кейт — туалетная бумага, а в моем плакат, который мы сделали из старой простыни. На цыпочках, пробираясь по бетонированной дорожке, мы закрываем себе рты, чтобы наше хихиканье не разбудило Кертиса. Кейт подходит к огромному грецкому ореху и подбрасывает один рулон, предварительно слегка размотав его. Рулон цепляется за ветку, бумага начинает струиться вниз. Кейт ловит конец, и мы обе любуемся каскадом. «Ух ты!» — шепчу я, беря второй рулон. «Ты, я вижу, уже не в первый раз это делаешь». «Это как секс, дорогая сестра», — гордо отвечает она. «Стоит один раз попробовать, уже не разучишься». «Будем надеяться, что так и есть», — бормочу я и пытаюсь повторить номер. С третьей попытки, забросив рулон на ветку, я радуюсь этому достижению не меньше, чем своей первой миллионной продаже. Делаю новый бросок. Потом мы переходим от орехового дерева к тополю, от тополя к клёнам, от клёнов к елкам, которые растут у ворот. К 5 утра пристань Пенфилда уже выглядит так, будто над ней пролетел бомбардировщик с туалетной бумагой. Вдруг в верхних окнах загорается свет. «Вот дерьмо!» — ворчит Кейт. «О, Господи, он встал!» Сестра, смеясь, утаскивает меня за елки. Мы стоим, обнявшись. У меня бешено колотится сердце. «Что, если Кертис нас поймает?» — спрашиваю я шепотом. «Он сможет заявить в полицию, нас арестуют?» «Конечно. В газетах напишут, сестрам Францель предъявлено обвинение по статье «Разматывание туалетной бумаги». Я вздрагиваю при звуке чего-то отдаленно знакомого, как любимая, но забытая песня. Это мой собственный смех. «А дальше так», — продолжаю я. «К счастью для подсудимых, обвинителям пришлось утереться». «Точнее, подтереться», — говорит Кейт, стискивая меня в объятиях. Я еле сдерживаюсь, чтобы не расхохотаться. Сестра тоже зажимает себе рот. «Ух, сейчас описываюсь», — стонет она, перепрыгивая с ноги на ногу. Я сгибаюсь в три погибели. Кейт хлопает меня по спине и падает на землю, держась за живот. Я наваливаюсь сверху. Мы обе хохочем до визга и до слез. «Так вот, что это такое», — думаю я. «Отпускать свою боль и свои страхи». Прежде чем уйти, я достаю из сумки плакат, который должен довершить позор моего обидчика. Кейт берется за один конец, я за другой, и мы крепим полутораспальную простыню при помощи веревки и клейкой ленты. Мы решили повесить плакат надписью наружу, чтобы его видели все, кто утром пройдет мимо, то есть большая часть населения острова. Перья облаков на востоке уже окрасились в розовый и оранжевый цвет. Я делаю шаг назад, чтобы полюбоваться своей работой. «Кейт, а это не слишком жестоко?» «Для парня, который хотел переспать с тобой наспор? Ничуть». Потрепавшись немного на ветру, полотно распластывается по ограде. Я перечитываю надпись, сделанную черным обувным кремом. «Один кобель потерял свои мячики. И это не глупыш».